Глава 71. Зелье для турнира. Дядя уже был одет по походному. Черная форма, теплый верхний халат распахнут на груди, меховой плащ с серебристой опушкой небрежно валялся на кресле. Он сортировал свитки на столе, откладывая в две разные кучки, побольше и поменьше. «Дядя, вечер!» Я зашла и негромко стукнула по косяку. «Ваю!» Дядя махнул на свободное кресло, пройдясь быстрым взглядом по моей распущенной простой косе, домашнему халату, задержавшись на пушистых мохнатых тапочках. «Выбирай. Ученику Лицу три, одно от тебя и два от наставников. Леди Ву...» Он помедлил, думая. «Хватит одного. У Ву достаточно родовых артефактов». Он пододвинул мне большую шкатулку, инкрустированную серебром, доверху наполненную кольцами. Я кивнула, с жадностью запустив руки в это великолепие. Атакующие, защитные, ментальные, помеченные личным знаком дяди, герб Блау и под чертой гильдейский знак артефактора восьмой ступени. Интересно, сколько времени ему потребовалось, чтобы создать столько? Мое кольцо ментальной защиты выглядело совсем просто по сравнению с этим богатством. И знака, ни единого знака на моем кольце не было. «Дядя, а это кто делал?» Я покрутила полоску металла на большом пальце. «Неважно. Кто делал, того уже нет. Выбирай. Скоро портал». Пока я откладывала то, что мне нравилось, дядя задавал вопросы. Контроль, эмоции, Айша, тени, сны, Хэсау. Я честно отрицательно качала головой. С контролем все отлично. Эмоциями после лабиринта Ликаса я тоже управляла прекрасно. Снов и видений не было. Айша и Флоранс оставили меня полностью равнодушной. «Нет желания защищать территорию, уничтожить соперниц». Я остановилась и вздернула бровь, глядя на дядю. «Здесь есть действительно достойные, чтобы счесть их соперниками Блау?» Дядя поверил не до конца, но кивнул. «Значит, будут еще проверки. И еще, пока он не убедится окончательно. Вот эти». Я пододвинула четыре кольца в сторону. «Для Фэйфэй вот это, серебряное с аквамарином. Дарует гармонию, открывает поток сознания, позволяет выразить дар наилучшим образом. Для художника это прекрасно». Герб Блау на кольце был виден отчетливо. «Значит, можно будет использовать при случае как клановую печать. Оскорблять Фэй выбором атакующих или защитных артефактов я не стала. Это как сомневаться в том, что род Ву может защитить свою дочь самостоятельно без помощи Блау». Дядя сдвинул брови, думая о чем-то своем, и кивнул мне продолжать. «Для Гибиона один атакующий, один защитный, один ментальный. По крайней мере, несколько мгновений против внезапных нападений соучеников выстоит». Картина с деревом желаний была еще свежа в моей памяти. «Все с гербом Блау, чтобы не было сомнений, кто личный наставник». «Какой атакующий?» «Воздушный таран». Я покрутила в руках серебряное широкое кольцо с молочно-белым непрозрачным камнем. «Чтобы исключить возможность вызова Геба на дуэль, если повреждения будут слишком сильными». «Защитный?» «Малый личный купол, стандартный усиленный». Рядом ложится узкое колечко с синеватым руническим орнаментом по ободку. «Время?» 4. «Почему не 3?» «Но тут же есть руны усиления». Я протянула кольцо дяде. «Есть. Есть руны усиления. Но мы с тобой их не проходили, Ваю. Как и не проходили назначение этих артефактов. Даже Луций без определителя не сможет сказать точную направленность и характеристики». Дядя говорил очень сухо. «Я ожидал, что ты попросишь помощи в выборе, Ваю. Кто лучше создателя может рассказать о своих артефактах?» «Может быть, вчера я бы занервничала, переживая, испугалась бы, придумывала бы оправдание, но после слияния души Тигийского что-то неотвратимо изменилось внутри. Я стала цельной. Теперь у меня есть право. Дядя, я не могу понять. Это похвала или порицание?» Я вопросительно склонила голову к плечу. «Я — Блау. Я — знаю. Я отвечаю за младших. Если мой выбор не верен, поправь меня, старший». «Верен, Ваю». Дядя кивнул, закрывая тему. «Но не всегда стоит демонстрировать все свои знания». «Врагам». Я продолжила фразу. «Блау всегда хранят Блау. Если Блау перестанут хранить род, тогда просто будет нечего защищать». Дядя криво улыбнулся и неловко потрепал меня по голове. «Завтра после тренировки съездишь в мастерскую Лицев за озером. Снимут мерки. Пусть делают легкий кожаный доспех. Должны же они отрабатывать принятие в клан. Род Ву преподнес интересный алхимический рецепт. Усилитель доспехов». Дядя смотрел внимательно, с прищуром, оценивая мою реакцию. «Вот на нем и опробуешь». «Знает? Знает, что это я передала рецепт старику Ву в обмен на использование лаборатории. Значит, и про эликсир, и про мор». «Это не рецепт рода», — я ответила торопливо. «Ваю, я еще в состоянии отличить порядок закладки ингредиентов, несмотря на то, что я не алхимик. Это универсальный рецепт. Без родовых маркеров, максимально упрощенный, практичный. Ровно такой, какой могла бы создать команда из ассоциации алхимиков. Но у них нет такого рецепта». Еще один острый взгляд в мою сторону. «Твоя ошибка заключается в отсутствии доверия, Ваю. Сначала род, потом вся остальная империя, Ваю. Фею на начальном этапе финансировали исследования клана Ву до несчастного случая. Род Фею номинально имеет право оспорить патент, подав апелляцию. Ву не смогут доказать, что средства Фею не были потрачены на эти исследования». «Оу, у меня вытянулось лицо. Блау, ты действительно идиотка. И что теперь? Рецепт эликсира-укрепителя ляжет на дальний стеллаж до лучших времен?» «Блау и так приняли бы в клан род Ву, Ваю. Это стало единственным возможным вариантом после вашей выходки в Храме Великого. Не было необходимости делиться лишними, ценными рецептами с чужими, Ваю». Я низко склонила голову, признавая ошибку. «Если утечка информации...» — дядя помолчал, обдумывая. «Уву? Объемы заказов трав, металлы в ассоциации алхимиков дураков не держит. Поэтому на школьном турнире ты будешь варить укрепитель. Новый рецепт, разработанный ученицами алхимика старейшины Ву, леди Блау и леди Ву. Совместный рецепт. Совместная разработка двух родов». «Но, дядя, тогда я могу проиграть». «Сада точно не оценить такое. А проигрывать Хейли не хочется. Хейли улучшил таблетку восстановления. Так говорят. Мы проиграем». «Игры кончились, Ваю. Турнир не важен. Важно, чтобы вы провели испытания прямо там, перед представителями всех местных родов. Перед военными. Там будут представители из ассоциации, которые смогут оценить то, что мы предлагаем. И никто. Никто, Ваю, не осмелится отобрать патент у детей. Тебе пойдет белая мантия». Он подмигнул мне, издеваясь. «Дядя, я не люблю алхимию!» «Именно поэтому ты решила участвовать именно в этой дисциплине?» Я щелкнула зубами. «Ему нужно настаиваться 2 дня. Даже если мы сварим...» «Сваришь заранее. Проверим тут. Испытания будем проводить на домашней заготовке. Алхимики подтвердят идентичность. Все, я сказал». Я мысленно простонала. «Это значит, ближайшие дни я проведу в подземельях. И нужно сделать все идеально с первого раза. Потому что времени на вторую попытку уже не будет. Ингредиенты...» «Дашь список, все доставят завтра». «Дядя, никто не поверит, что я и Фэй-Фэй разработали такое самостоятельно». «Именно поэтому после школы вы посетите резиденцию Ву и получите ученические кольца». «Старик Ву ужасен, дядя. Он слишком консервативен. И что, если он действительно начнет учить меня алхимии?» Я вздрогнула от этой перспективы. «Об этом следовало думать раньше, Ваю». Он прошелся к окну. «У рода Блау слишком много патентов. Новых». Дядя сделал паузу. «Это нравится не всем. Достаточно одной разработки лицев. Ву — лучшие. Были лучшими. И это признают даже в столице». «А стабилизатор?» «Нет». Дядя вздохнул. «Не в эту зиму. Сейчас запустим испытания и пока оставим только для клана». Луций точно расстроится. «Сейчас мы не можем себе позволить демонстрировать лишнее, Ваю. Аксель...» Он постучал костяшками пальцев о подоконник. «Когда Аксель вернется под защиту дома, тогда... возможно...» Дядя замолчал. «Вернется Аксель, уеду я. Или я не такая ценность для рода Блау?» «Я в столицу. У мастера Луция возникли непредвиденные сложности с патентом». «Кто-то специально тормозит одобрение и чинит препоны?» «Поэтому пока изделия лицев не светить. Я отменил твой заказ в мастерской, Ваю. Никаких змеек, пока не будет патента». Я уныло кивнула. «Ваю». Дядя подошел ближе и встал сзади, облокотившись на спинку моего кресла. «Как только на прошении будет стоять печать ассоциации, ты можешь украсить себя своими шкурками с ног до головы». Он легонько потрепал меня по голове. «Хэсау будут на турнире. Может, стоит проверить заранее?» «Еще один ужин? Ну уж нет. Причину я устранила. Проблем не будет, дядя». Я была уверена. «Никаких проблем не будет, обещаю». Эпилог. В лабораторию я спустилась сразу после того, как проводила дядю. Зажгла магические светильники, отрегулировала температуру и влажность, чтобы было комфортно. Расчистила место на столе, закрепила свиток держателями и начала разводить тушь. Со списком ингредиентов лучше закончить сегодня, чтобы завтра с самого утра отправить посыльного по лавкам. Если чего-то нет, будет время на поиск и замену составляющих. В кармане звякали отобранные для Фэй-Фэй и Геба кольца. Я возила чернильным камнем и продолжала прокручивать в голове разговор с дядей. Обычно разговоры со старшими всегда имеют множество слоев. Первый — самый очевидный, внешний. Второй, третий и то, что было не сказано. А не сказал дядя многое. То, что Блау род военных, знают все в пределе. Военные советники, военные трибуны, военные артефакторы. И если нас начали теснить с патентами, значит, кто-то хочет сделать свой кусок пирога больше, откусив от нашего. И новая серебряная шахта, и портал Хэсау, вторая арка тоже будет стоять на землях Блау с этой стороны Лирнейских гор. Слишком много для маленького рода, у которого остались всего трое высших. Ограничить влияние Блау в пределе и легионе? С молчаливого согласия всех в Совете? Интересно, откуда они тогда планируют брать новые разработки, если дядя схлопнет плетение? Стандартные гильдейские поделки хороши только на один раз. И Акс. Дядя совершенно не случайно упомянул Акселя. Как он там? Завтра стоит послать вестник брату. Наконец, тушь была готова. Превосходной густоты и правильной консистенции. Я обмакнула кисть и начала выводить список. Через десяток мгновений я закончила. Список ингредиентов запечатала сургучом с оттиском родовой печати, а рецепт эликсира-укрепителя, снова восстановленный по памяти, убрала поглубже, во внутренний карман халата. Такие вещи не стоит оставлять без присмотра. В лабораторию постучались, и в дверь нырнула Нэнс. «Мисси, купальни готовы». «Отдай управляющему». Я передала запечатанный свиток Нэнс. В кармане звякнули кольца, и я помедлила, раздумывая. «Лучше отдам завтра сама, чем передавать с Нэнс. И скажи срочно, очень срочно, Нэнс. Когда я вернусь из школы, все должно быть уже в лаборатории». «Мне нужно сдать алхимию с блеском. В идеале получить белую мантию и пропуск в столичную академию. Нужно победить Маршу Фэю в честном поединке. И сделать это так, чтобы никто больше не смел валять имя Блау в грязи. Нужно разобраться с браслетами аритидесов и силой Хэсау. Поднатаскать Нике, дождаться Кискиса. Нужно стать своей у Алари и получить право использовать источник. Мне нужно сделать все, чтобы история не повторилась». А Север выстоял на этот раз. Магический светляк дрогнул и задрожал, потрескивая искрами силы. Слишком мало вложила в плетение. Камни в кольцах вспыхнули радугой, и я с удовольствием пошевелила пальцами. Планы подождут. Сначала главное. Сейчас у меня есть всего пара дней, чтобы сварить идеальный укрепитель с первого раза.